Глава 25. Приказ. На третьи сутки мы вернулись на базу. Первым делом справились, как там наши. Байкал уже был в строю, только прихрамывал, а Бурый и Рыбак находились в коме. У Бурова из-за огромной потери крови отказал большой круг кровообращения. Организм отреагировал и направил остатки по малому кругу, чтобы поддерживать жизнедеятельность внутренних органов. Конечности без крови начали атрофироваться и усыхать. Представить страшно. Виталий словно и не хотел выходить из комы. У Рыбака тоже ничего хорошего. Пришлось удалить кусок легкого печени и селезенки. Пуля почти лишила его шансов выжить, но он каким-то чудом держался. Услышав, что они живы, я хотел прыгать от счастья, но зная подробности, я мечтал спрятаться от всех и выть. На душе огромный пустой колодец, прикрытый чугунной крышкой, которая, сдавив грудную клетку, не дает дышать. Широко открывая рот, глотаю воздух, но он не идет дальше гортани. Боль заняла все пространство. Два пропущенных от Вики. Наверное, потеряла Виталю за трое суток. А у меня ни одного пропущенного из дома. Как всегда, в последнее время. Я тоже не буду звонить. Зачем? Проще закрыться в себе, чем поделиться болью. У Милы своих проблем много, а это боль. Пусть пожирает меня, я выдержу. «Фанат, тебя командир вызывает!» — остановил мои мысли Байкал. «Он у себя в кабинете!» «Принял!» – безучастно ответил я. Все как на автопилоте. Знакомые булыжники под ногами, стены модулей сменяют одна другую. Лестница, дверь. «Разрешите?» «Заходи!» «Вызывали, командир?» «Да. Слушай, фанат, ты же с семьей Бурова хорошо общаешься? Вику же знаешь, супругу его?» «Так точно. Она уже два раза звонила на мой номер». «Вот и хорошо. Берешь ее на себя. Смотри мне, не дай бог она догадается. Я тебя на лоскутки порву. Понял?» Прозвучало грубо, но по-отцовски. «Не совсем», — опешил я. «Будет звонить, возьми трубку и скажи, что все нормально. Скажи, что он в командировке и скоро вернется», — разжевал командир. «Да как я ее обманывать-то буду? А если он умрет, а она даже приехать попрощаться не успеет?» Я всегда всем нутром противился лжи, даже той, что должна была послужить во благо. Командир поменялся в лице. «Ты больше такое вслух не произноси. Никто не умрет. Ясно?» Мне стало стыдно, и я съежился под гневным взглядом. «Посмотри на себя в зеркало!» — продолжил распаляться командир. «Посмотри! Видишь, какой меланхольной амебой стал? Ты Бурова чуть больше года знаешь, а теперь подумай о его жене. Он для нее самый родной человек. Как думаешь, что было бы с ней, если бы три дня назад ей сказали правду? Подумай об их дочерях. Ей придется скрывать эту новость от детей. Ты понимаешь, в какое положение мы ее поставим? А теперь скажи, ты знаешь, когда Бурый выйдет из комы? Сколько ей жить с этими мыслями, знаешь? Вот именно, никто не знает. И потому наша задача — оттягивать эту новость как можно дальше и верить, что Бурый услышит нас и скоро вернется. А он обязательно услышит. Я уверен в нем, как в себе. Ясно?» «Так точно!» «А теперь кругом марш выполнять поставленную задачу. И не дай бог она догадается, я тебя с вертолета скину. Смейся, шути, ври, делай что хочешь, но она не должна нервничать раньше времени. Иди». «Сделаю, командир». «Куда ты нахрен денешься? И чтобы кислую рожу я больше не видел». В его сильном голосе слышалась тревога, которую он безуспешно пытался скрыть за грубостью и напором.